Глава вторая. Трансфер в большую игру. Элегантный вагончик без окон, даже без намека на них. Цельные гладкие стены. В памяти Санька сразу возникла аналогия — скоростные поезда. Стремительные капли, развивающие бешеную скорость. Даже не сапсан, а что-то вроде японских, с длинным таким хищным носом. Внутри же удобные сиденья, чистенько, просторно, особенно когда внутри трое, а не 30. «Ехать часа 3-4, зависит от ситуации», — сообщил клерк. Уже другой, но очень похожий на первого. Такого же телосложения, в таком же костюме и с такой же характерной выпуклостью плечевой кобуры. «Какой такой ситуации?» — пробасил Гучко. Клерк вместо ответа улыбнулся дежурно. «Удачной игры!» И закрыл дверь снаружи. Вагончик тут же тронулся, бесшумно. Только возникшее ускорение сообщило о том, что он пришел в движение. А когда разгон прекратился, то и это единственное напоминание о скорости исчезло. «Вот это, мать вашу, с бабушкой звукоизоляция!» — похвалил Гучко. «Надо бы узнать, кто делает!» «Наточилу себе такую поставить было бы круто!» «Не самый лучший вариант», — возразил Федорович. «А если посигналит кто-то?» «А мне не похер», — пожал мясистыми плечами Юрий Игоревич. «Это его проблемы. А если будут типа проблемы мне, то это все равно его проблемы. Напомни, когда вернемся, чтоб я спросил». «Попробую, но без гарантий. Мой айфон в раздевалке остался. Так же, как и твой». Санек тем временем развязал небольшой кожаный мешочек, врученный ему перед отправлением. Всем троим выдали такие мешочки, небольшие такие, с жесткой клипсой, позволявшие крепить его к поясу или петле. В мешочке оказались круглые жетоны, вернее, монеты, если вспомнить слова первого клерка об игровых деньгах. 15 штук. 3 маленькие белого металла, одна с меткой 50, две по 20. И 12 красных, две с десяткой, две с пятеркой, две с двойками, остальные с единичкой. Итого 130 неизвестных единиц. Санек пересчитал деньги и прицепил мешочек к ремню. Затем извлек из ножен выданное вместе с деньгами оружие, увесистый черный нож с белой полоской заточки, немного расширяющийся к концу, очень острый и явно не игровой, а самый настоящий. Федорович тоже достал нож, поиграл им немного, похвалил баланс. Санек наблюдал не без зависти. В пальцах Федоровича тяжелый нож казался живым, порхал бабочкой и при этом лип к ладоням, как железо к магниту. А в руке Санька нож лежал, как большая и опасная рыбина. Причем опасная для всех, включая самого Санька. «Где учишься, парень?» — спросил Федорович, возвращая нож в чехол. «В политехе, строительная механика». «А куда вообще едем, не знаете?» Федорович пожал плечами. «Приедем, узнаем». «А как вас звать?» «Можешь Никитой, а его господин Гучко», — перебил своего начбеза Юрий Игоревич, сурово глянул на юношу. «Можно Юрий Игоревич?» «В армии служил?» Санек покачал головой. «Кто в армии не служил, тот не мужик», — безапелляционно заявил Гучко. «Верно, Федорович?» «Строить тоже кому-то надо», — примирительно отозвался майор. «Ты, Санька, не бойся. Держись нас, и все будет штатно». «Да я не боюсь вообще-то», — сказал Санек. «А можно узнать, чем вы занимаетесь? В смысле профессии?» «Финансисты мы», — усмехнулся Федорович. «Вот он, генеральный директор банка, а я его заместитель по безопасности». «Что, не похоже?» «Ну, не очень», — не стал кривить душой Санек. «Вы-то сразу видно, что военный, а господин Гучко больше на спортсмена похож. Боксера, у бывшего, конечно». «Я и сейчас врежу, за добавкой не придешь», — благодушно проворчал Гучко. «Че, занимался боксом?» «Ага, но недолго. Мне злости не хватает. И паркур интереснее, адреналина больше, а драться я не люблю». «Бывает, приходится делать и то, что не любишь», — заметил Федорович. «И что характерно, твоим мнением никто не интересуется». «Точняк», — подтвердил Гучко. «Наедут на тебя, и че, штаны намочишь?» «Я убегу», — улыбнулся Санек. «А если с тёлкой будешь?» — ехидно поинтересовался Юрий Игоревич. «Тоже ноги сделаешь? Или огребешь в репу и слезу погонишь?» «Я сказал, что не люблю драться», — сдержанно проговорил Санек. «Это не значит, что я трус. И девушку, да и не только свою, буду защищать по-любому». «Это по-мужски», — одобрил Федорович. Но Гучко скривился брезгливо и уронил. «Защищать он будет, красавчик. Сунут тебе ножом в печень, а девки твои в другое место. И кому нахрен нужна такая защита? Пацан — это тот, кто обидчика конкретно вольнет. И тогда сявки к тебе даже прибадываться не станут. Просекут, что ты любого на нож поставишь, и сдриснут». «Вы извините, конечно, господин Гучко», — очень вежливо произнес Санек. «Но вы точно директор банка?» «Еще какого!» — самодовольно ухмыльнулся Гучко. «Я и депутатом был законодательного собрания». «На депутата вы как раз похожи», — сказал Санек, не покривив душой. И решил польстить на всякий случай, потому что с такими, как этот банкир, лучше не конфликтовать. Вид у вас очень авторитетный. «В точку!» — кивнул Гучко. «Я по жизни всегда в авторитете был. Тебе, молодой, реально повезло, что ты со мной в одной лодке оказался. Выучишься, может, и дом мне построишь. Федорович, я харю придавлю, малеха. Ты присмотри тут». «Спи», — сказал майор. «Приедем, разбужу». Гучко скинул ботинки, снял куртку, свернул, сунул под голову вместо подушки, умастил массивное тело на четырех сиденьях и через минуту отрубился. «Учись», — сказал Федорович, кивнув на похрапывающего банкира. «Есть две вещи, от которых никогда не отказывается опытный боец. Поспать и поесть». «Я не хочу спать», — покачал головой Санек. «Но вы спите, если хотите. Я покараулю». «Караулить старший меня назначил», — возразил майор. «А чтоб время не терять, мы делом займемся. Ножом работать умеешь?» Санек помотал головой. «Давай-ка поучу. Мы с тобой теперь в одной связке. Вот и потренируемся, пока время есть. По жизни пригодится». «Правило первое, Санька. Никогда не циклись на ноже. Не забывай, что у тебя еще одна рука имеется и две ноги, чтобы бежать». Федорович добродушно рассмеялся. «Правило второе. Нож должен лежать в руке удобно. Твой нож тебе подходит. С умом подбирали. А если возьмешь мой, то конкретно тебе он великоват. Мне в самый раз, а господину нашему директору мал. Но работаем с тем, что есть. Теперь бей меня». Санек опешил. «Как это? Ножом человека?» «Все, парень, ты убит», — констатировал майор. «Упростим задачу. Чехол надень, кнопку зафиксируй. Бей!» На этот раз Санек ударил сразу, в живот, очень быстро, как ему показалось. Но не достал, даже приблизительно. «Правило три», — сообщил Федорович. «Куда бьем, не смотрим». «Ага», — согласился Санек, смутившись. «На ушу нас тоже этому учили». «Видно, плохо учили». «Да я и ходил всего полгода», — оправдался Санек. «Я же говорил, не люблю драться». «А кто говорит о драке?» — майор ухмыльнулся. «Мы говорим об убийстве». «Ну, тем более». «Правило номер... какой там у нас?» 4. «Специально для тех, кто не хочет убивать. Вроде тебя. Лучше пусть судят трое, чем не суд четверо. От судьи откупишься или отсидишь, сколько назначат. А может, и оправдают, хотя у нас в России без бабла вряд ли. А вот смерть — хреновина оправдательных вердиктов не принимающая. Тебя убивают — убивай сам. Отчетливо?» «Угу. Но все равно как-то так усвоишь со временем», — обнадежил Федорович. «Теперь зона атаки. Не надо сразу бить в печень. Если враг на ногах, он разрывает дистанцию и делает вот что». Федорович сделал два быстрых, еле уловимых глазом коротких движения. «Теперь на предмете. Возьми мой, а мне дай-ка твой, он в чехле». На этот раз Санек ударить не испугался. И правильно, майора он не достал. Более того, быстрый удар очехленным ножом по тыльной стороне ладони сбил его атакующую руку, и тут же нож в чехле оплел его кисть и кожу обожгло уже изнутри, где сухожилие запястья. «Примерно так, малый», — сказал Федорович. «Одной руки у тебя уже нет, ножа тоже». «Круто!» — восхитился Санек. «А у меня так получится?» «Давай попробуем». У Санька не получилось, хотя майор явно поддавался. То ли гибкости кисти не хватало, то ли... «Плечо у тебя зажато», — сообщил Федорович. «Это, блин, нож, а не лопата. Легче держи пальчиками и режь резко, но легко. Каллиграфически». Но у Санька по-прежнему получалось очень медленно. Что его огорчало, потому что обычно все, что касалось ловкости и координации, у него выходило легко и свободно. В конце концов Федорович смилостивился и вместо двух ударов разрешил ограничиться одним. «Тоже нормально», — сказал он. «Не смертельно, да, но кровушка течет. Вытечет литр, уноси готовенького. Ты, главное, систему улови». Чиркнул, отскочил. «Это как раз для тебя, потому что массой давить ты не сможешь, габарит не тот». Напал, обманул, чиркнул, отскочил. Федорович продемонстрировал, как это делается. «Здорово получилось». «Тренироваться надо», — выдал аксиому майор. И сразу уточнил. «Особенно хорошо тренируешься, когда шкуру свою спасаешь». «А в бою как лучше?» — поинтересовался Санек. «В бою, парень, наилучший рукопашный прием — выстрел в голову. А если о ноже речь, то со спины зайти и...» Федорович продемонстрировал, что делают с противником, зайдя со спины. «Но пистолет все равно лучше». «А если надо тихо, часового, например, снять?» «Хороший глушитель, правильный патрон, и задача решена. На дистанции. Нож, парень, это оружие самого ближнего боя. А опытный часовой тебя на такую дистанцию хрен подпустит». «А если метнуть?» — предположил Санек. Федорович искренне развеселился. «Это кино насмотрелся», — заявил он. «Наилучшая дистанция для броска ножа — 2, максимум 3 шага. Дистанция рукопашного боя. И обязательно с финтом. Вот так примерно. Метать я не буду, принцип покажу». И показал, как обычно, очень красиво. Нож просто сходит с руки, без переворотов. Прямо и резко. Оп! И он уже у тебя в шее. Или во лбу. С 2 шагов такой ножик кость на раз пробивает. Особенно если при броске корпусом вот так дослать. Показывал Федорович с удовольствием, потому что умел. Санек пытался научиться схватить движение, но получалось коряво. «Эх», — искренне огорчился Санек, — «как-то мне не въехать, не получается». «А ты как хотел? Чтобы сразу ам, как конфетку?» «Нет, брат, сначала попаши хотя бы полгодика. Поработай с... в общем, в условиях, приближенных к боевым. Я ж тебе только общие принципы показал. Ну и вот еще, кисть надо упражнять, чтобы вот так...» Нож в руках майора снова превратился в сверкающую бабочку. «А теперь показываю медленно». Время шло. Вагончик катился так ровно, что, казалось, не едет, а на месте стоит. Гучко спал. Федорович тоже задремал. А вот Саньку взгрустнулось. Алике. Надо же, как неудачно получилось. Ждал, ждал свою любовь, ныне заокеанскую. А когда прилетело, такой облом. Вспомнилось, как тяжело стало, когда узнал, что любимая едет на другую сторону планеты. Будет учиться в Стэнфорде. Папа сказал, если ты ее любишь, порадуйся за нее. Ага, 3 раза. Лика ходила мрачная-мрачная. Я им говорила, что не хочу, но... Тоже понятно. Дед у Лики чиновник в Смольном. Откаты, подкаты. Все, кто под ним, упали, отжались. Тем, кто над ним... Униженное до мерзости повиновение. Санек как-то случайно увидел, как Ликин дед беседует с кем-то из начальства. «Да, господин региональный координатор, можете быть уверены, совершенному будет дан полный отчет по каждому пункту». С лицом истового служаки, стоя на вытяжку, по телефону. Дед все и решил. Организовал, оплатил, при полном одобрении дочери и зятя. Этим тоже, кроме бабла и престижа, все поровну. Наша Ликочка теперь в Стэнфорде. Да-да, том самом, из первого списка. И все. Гейм-овер, как говорится. Хорошо, хоть скайп есть. Санек сидел понурясь, погруженный в печаль сердечную. И тут что-то произошло. Вырубился свет полностью, и вагончик рухнул в пропасть. Мгновение невесомости самый настоящий. Санек даже приподнялся над сиденьем, успев, впрочем, вцепиться в поручень. Затем возникло странное, совершенно нереальное ощущение, будто Санька перевернула пару раз через голову. Как на американских горках, но без перегрузки, а наоборот. И тут же рвануло вверх, так что задницу в диванчик вдавило. Затем глухой тяжелый удар, и все наладилось. Свет зажегся, правильная тяжесть восстановилась, а чувство реальности вернуло свирепая ругань Юрия Игоревича. Пока Федорович показывал Саньку разные приемы, Гучко похрапывал на диванчике. Ну и свалился. Не ушибся, пол был мягкий, упругий, но остался очень недоволен и этого не скрывал. А в следующую минуту дверь открылась, и внутрь хлынул живой солнечный свет. «Приехали!» «Мы прибыли на свободную территорию проекта «Большая игра», — известил динамик. «Просим пассажиров покинуть модуль». «Покинули». «Ну нифига себе!» — воскликнул Санек, выйдя из вагончика и глядя на столпотворение внизу. «Вот это базар!»